Остро отточенные ножи, иголки и кости, туго скрученные нитки из оленьих жил, лоскутки шкур и длинные полосы мягкой и чистой оленьей замши. Армоль внес барахтающегося щенка в полог. «Ильмоч, Орво, будете мне помогать», — приказала Келена. «Надо заколоть собаку». Ильмоч взялся за щенка, а Орво принялся помогать шаманке развязывать туго забинтованные руки Джона. «Вы, молодые, не уходите далеко», — приказала Келена. «Можете понадобиться. Если он вздумает кричать и вырываться, наваливайтесь на него и держите крепко». «Ладно», — кивнул Токо и почувствовал, как сухо стало у него во рту. Келена скинула керкер и осталась в одной узкой кожаной набедренной повязке. Откуда-то в руках уже появилась маленькая бутылочка. Зубами она вытащила пробку, попробовала осторожно кончиком языка и, разжав стиснутые зубы Джона, влила содержимое ему в рот. Джон рванулся, задергался, но Келена надавила коленом на грудь и придержала его. Через некоторое время Джон лежал спокойно, и даже дыхание у него, казалось, стало ровнее. Затем шаманка тщательно осмотрела отточенные лезвия, плюнула на каждое, растерла плевок ладонью и осталась довольна. Обратив лицо кверху, она ненадолго замерла и с полузакрытыми глазами шептала заклинание. Странное дело, но Токо показалось, что она говорила на языке белых людей. Может быть, от того, что она собиралась лечить белого. Закончив все приготовления, Келена принялась осторожно разматывать повязки на руках Джона. Там, где они присохли и отдирались с трудом, шаманка мочила повязку свежей собачьей кровью. По мере того, как обнажалась почерневшая кожа, сладковатый запах гноя заполнял полог, и дыхание людей становилось короче и труднее. То, что предстало глазам, трудно было даже назвать остатками человеческих рук. Все было перемешано. Обрывки меховых рукавиц, раздробленные фаланги пальцев, лоскутки кожи и кости. Не в силах видеть это, Токо отвернулся. «Больше крови! Больше крови!» — громко приговаривала Келена. «Пусть щенячья кровь отмоет твои раны и вольет в тебя собачью выносливость!» Пересилив себя, Токо снова посмотрел туда, где орудовала Келена. Обмыв раздробленные кисти Джона, она взялась за нож. Действовала она уверенно и быстро, словно имела дело не с человеческими руками, а с телендьими ластами или олендьими ногами. Лезвие скользило по суставам, отделяя кости и оставляя большие свисающие лоскутки кожи. Отбросив в сторону отрезанную кисть, Келена взялась за иголку с олендьими сухожилиями. Ровный, красивый шов ложился на культе, и маленькие капельки крови отмечали путь иглы. Обильный пот выступил на лице шаманки. Изредка нетерпеливым движением она смахивала локтем пот и громко шмыгала носом. Покончив с одной рукой, она принялась за вторую. И тут случилось то, чего опасались все. Джон пришел в чувство. Сначала он в недоумении уставился на шаманку, склонившуюся над ним с ножом в руке. Потом его лицо исказило гримаса страха и отвращения. Он закричал страшным голосом и рванулся прочь. «Держите его!» — воскликнула Келена. Держите крепко!»